Глава 1. Внешние причины. Окружение, которое повлияло на нас. 1. Как успешный успех помогает обесценивать себя и как управлять этим влиянием. Что лежало в основе тренда «быть успешным изначально»? Литература об успешном успехе появилась в 30-х годах прошлого века. Причины волны успешного успеха лежат в экстрабыстром развитии общества и последующей Великой депрессии. Америка переживала свои 90-е в 20-е и 30-е годы прошлого века, и, пережив это, люди захотели иметь больше денег и больше никогда не попадать в такой кошмар, как Великая депрессия без финансовых накоплений. Логично. На постсоветской территории мы, пережив свою Великую депрессию в 90-е, прекрасно понимаем, что это такое, и полностью разделяем это желание — наработать добротную подушку безопасности. А еще лучше и подушку, и выйти на доход, достаточный для хорошей жизни. Вот они, изначальные цели литературы об успешном успехе в тех условиях, которые ее породили. Изначальная идея — заработать или накопить достаточно денег, чтобы в трудные времена не остаться без хлеба и крыши над головой. Что хотели люди на постсоветском пространстве, когда в 90-е и позже читали эти книги и заряжались идеей успешного успеха? Просто создать себе достойную жизнь. Достойную настолько, насколько каждый для себя хотел. У кого-то достойная жизнь — пятикомнатная квартира, машина, дача. У кого-то достаточно однушки, но много качественной еды. Люди после пережитых нищих 90-х просто очень хотели нормально жить. А нормально жить — это ведь нормально зарабатывать, чтобы организовывать себе эту жизнь. Мало отличий от американцев и изначальной идеи успешного успеха. Просто у них началось все это раньше. Итак, база успешного успеха — банальное желание иметь доход не минимальный прожиточный, а столько, сколько мне надо на достойную жизнь. Это не миллиарды и миллионы, а просто столько, сколько мне достаточно, чтобы уважать себя и закрывать не только потребности в сне и еде, а еще немножко на комфорт, быстрый проезд, культуру, радость, отпуска и спокойствие за старость свою и родителей. Вот и все. Котики ведь тоже спят не в луже, а устраивают себе уютненькие местечки, притаптывают травку, чтобы удобно было лежать, и выбирают место для ночлега под какой-нибудь крышей. В общем, тоже ценят комфорт, чего уж скрывать. А вот когда мы начинаем пахать ради круче других и «хочу в 5 раз больше», это про глубокий страх за себя. Это комплекс неполноценности и ощущение, что я без денег ничего не стою. Без внешних признаков статусности меня не примут, ведь я не какуська. Меня засмеют, мне укажут на дверь, и никто не будет ценить меня за красоту души. Мы упираемся снова в то же самое самоотношение — когда нет или недостаточно безусловного уважения к себе, тогда мы судорожно ищем что-нибудь еще, что добавит ощущение собственной ценности. Мы достраиваем свою низкую самоценность деньгами. Деньги действительно уважают в обществе. Когда мы сами по себе чувствуем, что мало значим, мы пытаемся добавить самоважности за счет финансовых достижений. Если однажды мы увидели, что в один день мы можем сделать с помощью всяческих ухищрений и инструментов столько, сколько раньше делали за неделю, мы говорим себе: «О, понеслась!» И несемся вперед, не обращая внимания и не замечая, что в дополнение к личной эффективности мы начинаем использовать свой любимый метод «кнута и без пряника». Мы начинаем осуждать себя за то, что не успели бесконечное количество дел, вместо того, чтобы дать себе справедливую оценку. Я и так сделала очень много, больше, чем был план на сегодняшний день. Может быть, мне стоит позаботиться о себе и разрешить себе отдохнуть? Мы перестали давать себе объективные оценки. Например, вместо того, чтобы поставить себе в уме 5, потому что я выполнила на сегодняшний день все то, что собиралась, ставим 3 и говорим: «Ты сделала все равно недостаточно, ты точно могла сделать еще больше. Вон, посмотри, половина людей вокруг успевают больше». Мы зациклились на том, что если что-то есть у другого человека, то наверняка он чувствует себя увереннее, лучше и ценнее, чем мы. Поэтому так судорожно заставляем себя тоже получить то же самое. Мы перестали думать про себя, что мы котики, перестали относиться к себе как хорошим и добрым девочкам и мальчикам, мы перестали радоваться себе в зеркале. Но, слава богу, после того, как тысячи людей эмоционально выгорели на работе, после того, как депрессия и тревожные депрессивные расстройства стали уделом каждого четвертого, а расстройства пищевого поведения начали диагностироваться у каждого третьего, люди задумались о том, что пора и попридержать коней в личной эффективности. «Что-то не то», — подумали мы, и маятник качнулся в другую сторону. Сейчас уже в топах книги о том, как восстановить самооценку и про любовь к себе. Котики бы нас одобрили. Факт. Как сделать так, чтобы нелюбовь к себе не усиливалась из-за того, что я типа неуспешная? Можно, конечно, выбрать себе для сравнения другого человека, у которого всего еще меньше, чем у тебя, и хорошее настроение обеспечено. Есть даже девчачья поговорочка такая: «Нет большего счастья, чем лысая подруга». Вот только не надо закатывать глаза. Способ эффективный, правда. И на самом деле мы всегда его используем. Если посмотреть внимательнее, то в основном, чтобы сохранить себе психику и остатки самооценки, мы интуитивно так и поступаем. Мы дружим и комфортно себя чувствуем с теми, у кого примерно равный нам доход, статус, уровень и даже привлекательность. Но ключевое умение, из-за которого человек может чувствовать себя великолепно, уверенно, расслабленно, как котик, в общем, в любом обществе, это безусловная любовь к себе, уважительное, заботливое к себе самоотношение. Как бы ни шли дела, надо научиться безусловно любить себя. То есть уважать себя не тогда, когда ты сколько-то заработаешь и ездишь в отпуск за границу, и у тебя iPhone последней модели, а даже тогда, когда ничего этого нет. Вот кот. Голый, ну, без сапог, только шерсть. Без айфона, без сиськастой жены, даже без кошелька. Он может быть тощим, с оборванными ушами, отгрызенным хвостом, вшивый и с заплывшим глазом. Но он все равно будет с достоинством шастать там, где хочет, и выбирать себе местечки поуютнее, чтобы лечь отдохнуть, пока весь мир суетится мимо него. И когда ты будешь проходить рядом с ним со своими переживаниями и проблемами в голове, и вы случайно встретитесь глазами, ты поймешь, что почему-то самоотношение покруче именно у него, ободранного кота, не у тебя. Вот. И это мы и учимся сначала. В моей следующей книге будут дополнительные 5 техник для возвращения себе ощущения «я не неудачница». Но сначала база. Вернем самоотношение. Да-да, я помню, что у нас с тобой в норме обесценивание себя и нелюбовь. Как же можно взять и начать себя любить, если мы и примеров таких-то не видали? Согласна, давай поэтапно. Сначала научимся вообще не давать себе никаких оценок, никогда и ни при каких условиях. Возьмем гада его же оружием. Будем обесценивать те обесценивающие оценки, которые автоматом в нас появляются. Ведь мы понимаем уже, что у нас в базе перекос. Он действует на все. Значит, большинство наших автоматических мыслей и оценок о себе искажены, и мы можем их отбросить как заведомо кривенькие и несправедливые оценки. Так? Так. Как же вырвать себя из-под влияния успешного успеха? Я открою тебе секрет. Думаю, что для тебя это будет новым и секретным знанием. Смотри. Адепты успешного успеха — это некая группа людей со схожими приоритетами. Амбиции, карьера, власть, деньги и материальный достаток меряют людей по их внешним достижениям. Первое. И если ты не имеешь такие же приоритеты и не живешь ради них, то ты лох-неудачник по меркам этой группы людей. Если мы недостаточно амбициозны, не сильно хотим убиться на рабочем месте, чтобы работать именно в этой крутой конторе, не рвем жопу из последних сил ради еще более высокой зарплаты или дохода, если у нас нет внешних атрибутов успешности, вещи, шмотки, места, куда мы ходим, отпуска, в которых отдыхаем, тело, которое принято иметь успешному человеку, мы действительно чувствуем себя неудачниками. Неудачниками, но по сравнению с кем-то другим из этой группы. Второе. И еще, что тоже очень страшно, мы чувствуем, что если вдруг признаемся, что не сильно хотим вкалывать во веки веков, аминь, ради яхт, айфона, тачки, эталонного тела, крутой еды, брендовых шмоток, то те, кто искренне разделяет эти ценности, отвернутся от нас. А их много. Имя им легион, и мы станем белой вороной, отвергаемой и высмеиваемой. Мы будем чувствовать себя отвергнутыми всей этой группой, если вдруг они узнают, что мы не разделяем их ценностей. Не хотим доход в 100-500 миллионов, а хотим просто в 3 раза больше, чем есть сейчас. И все. Этого достаточно. Эти 2 пункта действуют в любых группах. Группа рыболовов, любителей корейской косметики, группа любителей BMW, а не Volkswagen. Великий баттл между замужними и незамужними основывается на такой же принадлежности или непринадлежности группе, религии туда же, профессии туда же. И у каждой группы есть свой уровень статуса, который слегка добавляет и нам уверенности в себе, если мы ощущаем принадлежность к этой группе. Например, я замужняя и начальник отдела, а? Это тебе не одиночка-фрилансерша, которая где-то скитается неприкаянная, без детей, без стабильности, без мужика. Ты почувствовала, как автоматом статусность групп «замужние» и «штатный сотрудник» чуть повыше рангом, чем обычный офисный планктон, дополнительно прилепилась к моему базовому уровню статусности? Как это автоматически повлияло на твое отношение ко мне? То есть истинная проблема не в волне успешного успеха, потому как уйдет он, останутся еще какие-то сообщества с толпой членов-участников и своими правилами и статусами. Проблема в том, чтобы не бояться быть одному вообще, без каких-либо групп. Опираться надо на себя. Голую, без сапог, шмоток, внешних статусов, мужиков, детей, денег, айфонов. На себя любимую, которая четко знает, что она любит, какая она сама по себе. Какие у меня качества есть? И хорошие, и плохие. Что я умею? На что готова? Какой опыт у меня есть? Что я считаю своим минимальным уровнем достоинства? Как я люблю свою жизнь? Чем я люблю заниматься? Чем не люблю? На что я готова согласиться, а на что точно нет? Откуда я родом? Что там было хорошего, плохого? Какую цену я готова заплатить за свои цели? Чего я хочу для себя в жизни? Как я туда иду? Когда я этого хочу достичь? Как я о себе забочусь и люблю себя? Что меня веселит? Что радует и что огорчает? Какие у меня слабости? В чем моя сила? Ведь я преодолеваю свои слабости. Тогда я четко осознаю себя, отдельную от всего другого мира, и при этом понимаю, что без контакта с миром невозможно. Я люблю быть в этом мире, поэтому я вхожу в мир и с чем-то соглашаюсь, а с чем-то нет, и экологично защищаю себя и отстаиваю то, что мне важно. Экологичность позволяет не идти в конфликт с любыми другими людьми, и по итогу я остаюсь собой. И одновременно нахожусь рядом с другими в этом реальном мире, и мне комфортно. И самый топчик, если я потеряю это окружение, мне будет грустно, но я не потеряю ни себя, ни свои цели, ни то, что мне важно, и спокойно решаю для себя, как я буду поступать в новой реальности без этого коллектива или сообщества. В таком случае мы опираемся на себя больше, чем на что бы то ни было, и потеря того, что нам менее ценно, чем мы сами, нам не страшна. Успешный успех продолжает жить своей жизнью. Куча людей относится к нему как к подпорке для своей самоценности. Другая куча старается обесценить деньги, главную ценность успешного успеха, но не потому, что деньги — это жуткая жуть, а потому что эти люди не готовы вступать в реальный мир и заниматься своими деньгами. Все, в общем, пляшут вокруг успешного успеха, а он их цепляет. Просто кто-то за него, а кто-то против. А ты точно знаешь, кто ты и куда идешь. Ты подходишь к успешному успеху, здороваешься с ним, болтаешь, берешь от него все самое интересное для себя и остаешься с ним просто приятелями. И идешь дальше делать свои дела. Если захочешь, завтра снова придешь в гости к нему. Но он не поглощает тебя, и ты не становишься от него зависимой. И в таком случае твое несоответствие эталону не нарушает внутреннего спокойствия. Ты понимаешь, кому-то 5-комнатная квартира, 5 тачек и зависимость от собственного бизнеса. Мне достаточно 3-ки, велика и такси при необходимости, плюс свобода от гигантских бизнесов с их требованиями. Потому что я именно так хочу. Мне именно это нравится. Думаю, если у тебя есть котик, и он меня слушает, то он бы со мной согласился, ведь котики полагаются только на себя.